Глава вторая. Яга. Ни в кладовке, ни на чердаке мумий прежних хозяев не нашлось. Кажется, Кощей обрадовался этому даже больше меня. Впрочем, и ничего по-настоящему полезного мы не отыскали. Только надышались пылью, собрали своими безупречными прическами всю паутину и чуть не переломали себе ноги, передвигаясь в лабиринте этой рухляди. Нет, на самом деле здесь было много интересного. Старинная мебель, музыкальные инструменты, даже затесался саркофаг, похожий на египетский. Пустой, само собой. Одежда, доспехи, оружие, как неудивительно, в прекрасном состоянии. В самом дальнем углу нашлась и дыба, что еще больше понизило градус нашего не самого отличного настроения. О, смотри, красиво! Я вытянула из-под горы тряпок шкатулку, на которой в идеальном состоянии сохранилась искусная резьба, изображавшая смешные сцены. На одной медведь трется щекой о шкатулку, на второй вытаскивает из нее зеркальце и довольно скалится своему отражению, а на третьей прекрасная девица громит все в своей комнате, видимо, потеряв это самое зеркало. «Рухлядь!» — вынес вердикт Олег, мельком взглянув на мою находку. «Ничего ты не понимаешь? Красиво же!» Я отвернулась от вредного парня, прижав к груди шкатулку. Внутри что-то перекатилось с глухим звуком. Я приоткрыла крышку и обнаружила в ней золотое кольцо с красным камнем. «Вот, смотри, а ты говоришь, рухлядь. Теперь, можно сказать, у нас есть деньги, если отыщем ломбард». Оценив взглядом колечко, я надела его на палец, любуясь явно драгоценным блеском. А камень в нем вдруг сверкнул ярким светом. Мою фигуру окутало золотистое сияние и сразу же пропало. «Что это было?» «Мы в волшебной стране, Гадкина. Нечего надевать на себя, что попало. Сними сейчас же». «Ладно». Выверты кольца настолько выбили из колеи, что я даже не стала спорить. Вот только волшебная драгоценность накрепко приклеилась к пальцу. «Не снимается». «Чего?» «Не снимаются, говорю. Застряла. Может, я это... отекла от страха?» «Мозг у тебя отек. Зачем вообще надела?» Раздраженно прорычал Кощеев. «Откуда же я знала?» Он потянулся к моим рукам, но я оттолкнула его, двинулась дальше по чердаку. «Сама как-нибудь разберусь». «Обиделась, что ли?» Донеслось в спину, но я не ответила. Залюбовалась гильотиной. Вот зачем она была нужна бабе-яге? Чем она тут занималась? И вообще, местные столпы добрые или злые? Может, я унаследовала титул злодейки? Тогда дыба и гильотина вполне объяснимы. Но это означает, что местным вряд ли придется по душе возвращение яги. Да, попала. «Ладно, пошли вниз. Тут один хлам», — подытожил Кощеев. Прихватив один из мечей в кожаных ножнах, он зашагал на выход. «Это-то тебе зачем? Чтобы самоуничтожиться?» «На всякий случай. Вдруг на разбойников наткнемся». «Ты типа умеешь с ним драться?» «Я умею эффектно с ним выглядеть», — огрызнулся он. «Ну да, ну да», — хихикнула я, но тоже прихватила с собой кинжал. «Какое-никакое оружие. Мало ли, неизвестно, сколько мы проведем в лесу. Нож в походе нужен всегда». Спустившись вниз, мы отряхнули одежду и волосы от пыли, после чего, не сговариваясь, направились к входной двери. «А ты как воскрешать будешь? Нужен какой-то ритуал? Особая фаза луны? Кровь девственницы?» «Свою хочешь предложить?» «Если надо, чего бы нет. пожалуй, плечами, стараясь хотя бы выглядеть уверенно. Казалось, как только Олег Кощеев на моих глазах воскресит избушку, мой мир окончательно перевернется. «Как только понадобится, буду иметь в виду тебя», — буркнул он хрипло и прочистил горло. «Так, ладно, я никогда этого не делал, но очень постараюсь». «Никогда не делал? Но ты так уверенно заявлял». «Где бы я на земле занимался воскрешением трупов?» «Я не про практику. Я думала, ты заклинания нужные изучал», — пояснила и, приблизившись, постучала кулаком по его лбу. «Кощеев, я передумала. Лучше не надо». «Не-не, сейчас будет тебе средство передвижения. Самое крутое в мире». Олег сложил вместе ладони и потер их между собой, а потом присел, положив их на пол. Его кожа засияла зловещим голубоватым светом. Избушка затряслась. Послышался какой-то скрип. «Получается!» — обрадовалась я, приглядываясь к сосредоточенному лицу Олега. Тут дом резко тряхнуло. Я вцепилась в то, что первое попалось под руки, в Кощея, и мы кубарем покатились по полу, пока не наткнулись на шкаф с книгами. Тяжелые томики рухнули нам на макушке, добавляя новые шишки к имеющимся. А землетрясение местного масштаба продолжалось. Куриные ножки несли избушку в неизвестном направлении, намеренные поставить новый мировой рекорд по скорости бега. «Как ей управлять?» — проревела я, продолжая цепляться за Олега. «Не знаю, ты же баба-яга». «Я не баба и даже не яга». Наверное, этот момент стоило обдумать до воскрешения избушек. «Берегись!» Кощеев на реакцию никогда не жаловался. Вот и сейчас, когда во время очередного кульбита дома на нас поехал стол, он вовремя перекатился в сторону, утягивая меня за собой. Только если при полете с лестницы мне подфартило оказаться сверху, то сейчас придавило меня. «Тяжелый!» — просипела я, завозившись под ним. «Надо сваливать!» Олег вскочил на ноги, подавая мне руку. Фыркнув под нос, я поднялась сама. И вовремя. Нас теперь решил придавить комод. Мы отпрянули в сторону, уклоняясь от атаки взбесившейся мебели. Молча переглянулись и устремили взгляды к двери. «Быстрее!» — Кощей схватил с пола свой меч и рванул к выходу. Мой кинжал куда-то пропал, зато шкатулка нашлась у шкафа. Быстро подняв ее с пола, я пробежала за парнем. Избушку продолжала мотать. Пол уходил из-под ног. Так что наш побег больше напоминал бешеную чечетку. Дверь то открывалась, то захлопывалась. Олег поддержал ее, пропуская меня вперед. Потом выскочил следом за мной. В этот момент избушка споткнулась, и я только чудом сумела ухватиться за перила крыльца и даже вытянуть руку, чтобы не лишиться напарника по несчастью. Шкатулка рухнула на пол, и ее пришлось придержать выставленной ногой. Кощей вцепился в мою ладонь, припал на одну ступеньку, чуть не полетев вниз по лестнице. Широко распахнутые голубые глаза сосредоточились на моем лице. Он молча кивнул в благодарность. «Что дальше?» — прокричала ему, пытаясь перекрыть грохот костлявых ног. «Не знаю». Он напряженно огляделся. Но вокруг виднелись только верхушки деревьев, которым тоже доставалось от воскрешенной избы. «Там, кажется, что-то есть», — Олег указал куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом и тоже увидела отсвет вдалеке и будто шпиль здания. «Надо прыгать», — решительно заявил он. провыла я, стиснув челюсть. «Самоубийственное предложение!» «Я подхвачу магией. Идем. «Ты уже доколдовался», — пробормотала я под нос, но кивнула парню. «Все равно нужно что-то делать, а в городе могут найтись все ответы». Олег начал спуск по лестнице. Я подхватила свою шкатулку и зашагала следом, крепко держась за оказавшиеся весьма хлипкими перила. Позади раздался очередной грохот двери и странный скрежет. «Кощеев!» — прокричала я, испуганно бросив взгляд за плечо. «Комод решил последовать за нами!» «Бежим!» Глаза Олега расширились от испуга. Больше почти не держась, мы рванули вниз, каким-то невероятным образом умудряясь не слететь со ступени. Комод же накренился и тоже начал разрушительный спуск, который мог завершиться для нас плачевно. «Прыгай!» Не дожидаясь моей реакции, Кощеев схватил меня за руку и сиганул в зеленую листву деревьев. Ветки ударили по лицу. Послышался треск и шелест. Мимо пронесся комод, круша все на своем пути. Но потом падение вдруг замедлилось. Олег притянул меня к себе и обнял, аккуратно опуская нас вниз. «Есть от тебя все же толк», — прошептала я, тяжело дыша, и подняла взгляд к его сосредоточенному лицу. Кожа его будто побледнела, глаза пылали синим огнем, ярче обозначились скулы, на щеках напряглись желваки. «Отпустить тебя, что ли?» — проворчал он, и губы скривились в ехидной улыбке. «Только попробуй! Ай!» Кощей действительно отпустил. Секунда падения завершилась приземлением на траву. Я пошатнулась на слабых ногах, посмотрела на парящего в метре от земли парня, а потом вцепилась в его лодыжку и резко дернула смеющегося бессмертного вниз. Он охнул и рухнул на траву рядом со мной, только на задницу. «Гадкина!» Процедил он зло, приподнялся и вытащил из-под себя глиняную миску. Комод падения не выдержал и разбился, разбросав вокруг содержимое. Продолжая кривиться, Кощей поднялся, размял спину, осматриваясь. Потом направился к своему мечу, лежащему в отдалении. Жаль, что мой кинжал потерялся. Я спасла только шкатулку. Даже не знаю, зачем в нее вцепилась. Наверное, из-за Олега. Вечно он издевается. «О, Надка, смотри!» Парень поднял с травы какую-то тряпку, развернул ее и продемонстрировал мне. Это оказались кружевные панталоны. «Как раз для тебя. А то гоняешь полуголая». «Сам ты!» Прошипела я зло, прищурив глаза. «Они тебе больше пойдут». Видимо, стресс сделал свое дело. Но я так разозлилась. Мы тут неизвестно где, а он со своими шуточками. Тут панталоны исчезли из его рук и волшебным образом оказались на нем. А вот его брендовые брючки пропали. Прикрыв рот ладошкой, я сначала очень удивилась, но следом тут же расхохоталась. «Ну, Гадкина!» — выдохнул Олег и направился меня душить. Я так смеялась, что не смогла убежать. Он быстро нагнал, повалил меня на траву и не успокоился, пока не натянул панталоны на меня. А я настолько обессилела после сумасшедшего бега и хохота, что толком и не сопротивлялась. «Твои брендовые труселя не лучше!» Я уже задыхалась от смеха, рассматривая голые ноги парня, ну и черные боксеры. «Он что, подкачался за лето?» «Налюбовалась?» Олег недовольно скрестил руки на груди. «Брюки мне верни!» «Сейчас попробую», — улыбнулась, восприняв требование с воодушевлением. «Ведь выяснилось, что я не фрик и не сумасшедшая, а волшебница». «Нет, стоп», — опомнился он. Но поздно. Я уже мысленно поднапряглась, стараясь воплотить желаемое в жизнь. Только немного криво. Футболка Олега тоже исчезла. Но я хоть выяснила, что он действительно подкачался. Упс. «Ну что, отомстила Гадкина?» — прошипел Кощеев так злобно, что возникло желание поинтересоваться, не затесались ли в его родословную еще и какие змеи. «Да я случайно...» — губы подрагивали. Хотелось расхохотаться от абсурдности ситуации и нервного напряжения. «Боже, мы ведь действительно в другом мире, вдали от дома. Наследники Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. И оба обладаем магическими способностями». В это верилось с трудом. Даже после бешеной скачки на оживленном скелете избушки на курьих ножках. «Случайно лишила меня всей одежды?» Теперь Олег рычал забористо так, кровожадненько. «Почему все? На тебе вон труселя остались, носки и кроссы». «Только не тыкай в них пальцами, а то тоже исчезнут». Он погрозил мне кулаком. Я сделала вид, что прониклась, но вновь принялась разглядывать грудь своего врага номер один. Впрочем, других врагов у меня нет. «Слышь, Кощей, а это у тебя откуда?» «Что?» — буркнул он, разглядывая валяющийся вокруг хлам. «Одежда вокруг имелась, но женская. И не просто женская, а старушечьего фасона. Еще и половина была знатно поедена молью. Ну вот эти, на животе», — промямлила я, начиная осознавать, о чем спрашиваю. «Мышцы, что ли? Как в зал начал ходить, так и появилась», — огрызнулся он, но, чертыхнувшись, посмотрел на меня с недоумением. «А что, нравится?» В этот момент ему стоило рассмеяться в своей самоуверенной манере, поделиться успехами в прокачке задницы и посоветовать мне тоже заняться фигурой. Но, кажется, я сумела его сильно удивить. «Не, просто думала, ты задохлик», — небрежно пожала я плечами. «Ну, это хорошо. Защищать меня будешь, если кто опасный встретится. Ты же вон какой. Кхм, рельефный. И наверняка сильный». Он как-то неопределенно кивнул и провел ладонью по плоскому животу с ярко очерченными кубиками. «Я себе хотела такие же. Но Егор говорил, что девушка должна быть мягкой, а не накачанной. С этим я не спорила, потому отдавала предпочтение танцам». «Так, с одежды надо что-то делать». Хлопнув в ладони, я поднялась на ноги. Стащила с себя панталоны, подняла с земли свою шкатулку и зажмурилась, очень-очень пожелав вернуть Кощею одежду. Не то чтобы пеклась о его здоровье, хотя и продуть может выставленное на всеобщее обозрение. Но нам нужно в город, а голый парень привлечет слишком много внимания. «Ты что снова творишь?» — опасливо уточнил Олег. «Одежду тебе создаю». «Давай не надо, Над. Я лучше как-нибудь сам. Колдунья из тебя. Неопытная». «Откуда же опыту взяться?» Открыв глаза, я смерила парня предупреждающим взглядом. «Это ты всю жизнь практикуешь. Признай, потому тебе выпадают на экзаменах самые легкие билеты». «Но учу-то я все», — пожал он плечами, — и тут его лицо изменилось, а взгляд сосредоточился на моих руках. Я посмотрела вниз. Шкатулка приоткрылась, и из нее выглядывала джинсовая штанина. А стоило открыть крышку, как наружу полезла одежда. Джинсы, трикотажное поло, пиджак и... трусы! Еще теплые. Поняв это, я выронила всю охапку на траву. «Будто с кого-то снято», — пробормотал Кощеев, присев возле одежды. Странная шкатулка. Сначала то кольцо, теперь одежда явно с чьего-то плеча. «Думаешь, она приносит чужие вещи?» Я вновь с интересом оглядела свое приобретение. Резьба на ней приобретала новый смысл. «А скейт мой можно?» — спросила робко. «Скейт тебе зачем?» «Для проверки», — сердито насупилась я. «И мне с ним спокойнее». «Да, на скейте ты богиня», — мечтательно ухмыльнулся Кощеев, и мы оба кашлянули, ведь не ожидали подобной фразы. Правда, мы быстро отвлеклись, потому что дверцу шкатулки что-то подтолкнуло с той стороны. Обрадованная, я распахнула ее. Но там был не скейт, а совок для сбора пыли. «Кажется, она не знает таких слов и может принести только что-то из этого мира». «А джинсы тогда откуда? И трусы с авокадиком?» «Хм, не знаю». Олег задумчиво почесал макушку. «Может, призвала не только нас?» Мысль заставила обоих насторожиться. Мы многозначительно переглянулись. На одежду отца Олега внезапный набор не походил. И уж точно авокадовые трусы не из гардероба мамы. Тогда кого еще могло прихватить? И по какой причине? Либо мы просто неправильно понимаем принцип работы шкатулки. И так просто не разобраться. Мы ничего не знаем об этом мире. А обследование дома Бабы-Яги не принесло никакой информации. У нас были только шкатулка, меч, куча хлама, странное кольцо, чужая одежда и совок. Хоть бы где книга полезная завалялась. С заклинаниями, как у настоящей ведьмы. Мысленно подколола я саму себя. «Гадкина!» — рыкнул Кощей. А я так глубоко ушла в свои мысли, что вздрогнула от испуга. Олег снова смотрел на шкатулку. «Ой!» Опустив голову к шкатулке, я с обреченным видом вздохнула. Внутри находилась книга. Взяв ее, я осторожно погладила явно древнюю кожаную обложку и открыла. Книга моментально увеличилась в размерах в 3 раза, напоминая массивные древние гримуары из фэнтези-фильмов. «Гадкина, что это за книга?» «Сейчас выясню». Я пролистала первые страницы до названия и гулко выдохнула. «Закон мироздания?» «Пока 2-2. Ничья», — как-то обреченно пробормотал Кощеев. «А в чем соревнуемся?» Так же расстроенно уточнила я, отодвигаясь от книги, которую мы свистнули у Бога. «В дурости, Натка! В чем еще?» Спорить было бессмысленно. Мне уже можно писать краткую памятку попаданца о том, чего не стоит делать, когда тебя переносят в другой мир. А уж последнее — что-то за гранью добра и зла. Ну, может, это название у книжки такое, а внутри это обычный справочник? Я робко перелистнула пару страниц. Запись велась на том же незнакомом языке, но я его понимала и говорилась здесь о сотворении мира. Мамочки, мы действительно украли очень важную книгу. Надеюсь, в мире ничего не сломается от того, что она попала к нам в руки. Олег, нам надо вернуть ее. Кому? Кощеев уже забыл о книге и пытался поместить свой зад в новые джинсы. Обычно он носил более свободные фасоны и потому выглядел непривычно. Но не нелепо. У него оказались ровные, стройные ноги. Редкость для многих мужчин. Так странно. Этого я тоже раньше не замечала. Как и широких плеч, подтянутости фигуры, приятной внешности. Наоборот, раньше он меня бесил одним своим фактом присутствия в одном со мной городе. И при этом он всегда был рядом. То мы столкнемся на лестничной площадке, то возле кабинета, то у аудитории, то вообще в парке или кафе. Светка, моя лучшая подруга, даже подшучивала надо мной. Мол, Кощей влюбился и преследует. Но такие предположения в прошлом вызывали у меня рвотные позывы. А сейчас просто неверие. С чего бы ему влюбляться? Я всегда была с ним груба. Ну как? Олег развел руками в стороны, демонстрируя новый образ. Тебе идет. Отвернувшись от него, я захлопнула божественный талмуд. И книга сразу уменьшилась до нормальных размеров. Я подняла ее с земли и прижала к груди. Буду охранять, как зеницу ока, и никому не отдам. Ни за что на свете. Нужно найти хозяина. Я не ослышался. Не станешь издеваться? Смеяться над короткими штанишками? Штанины действительно были коротковаты. Но сейчас это даже модно. Правда, на земле, а не здесь. Но тебе правда идет? Я вновь оглядела озадаченного парня. Давай соберем полезные вещи. И в город. Уже темнеет. Это просто облака набежали. Пробормотал он, сунув руки в карманы. И тебе так нравится? Ты все про одежду, Кощеев, фыркнула я. Не переживай. Скоро мы обязательно найдем кого-нибудь, кто будет вздыхать над твоей челочкой. Да не надо мне никого. Закатив глаза, он вновь принялся осматривать окружающий нас хлам. К сожалению, ничего полезного здесь не нашлось. Взяв меч, книгу и шкатулку, мы двинулись в том направлении, где Олег видел город. Идти пришлось долго. Но хоть природа не чинила препятствий, и мы даже не влипли в новые неприятности, пока выбирались. Вскоре лес стал менее густым, а потом мы вообще вышли к широкой дороге, по другую сторону которой простирались возделанные поля. А вдали виднелся настоящий город с замком, окруженный крепостными стенами. «Кажется, прогресс сюда не пришел», — хмыкнул Кощеев, растрепав волосы. Но те, само собой, вновь сложились в идеальную прическу. «Тут же магия в ходу. Может, прогресс пошел по другому пути?» — пожала я плечами. Близость города радовала и одновременно пугала. Там могут найтись ответы на все наши вопросы, либо новые неприятности. «А на адвоката я имею право», — послышался знакомый голос. «Или хоть на нижнее белье?» Мельком переглянувшись с Олегом, мы повернулись. К нам по дороге брело двое мужчин в кожаных доспехах с грозными на вид копьями. А вели они под руки. «Гарик! Что он здесь делает?» Кощеев откровенно приоткрыл рот от удивления. Я нервно хихикнула, разглядывая бывшего одноклассника. «Костриков, Игорь, он был лучшим другом Олега. Так что ему частенько доставалось от меня, а мне от него. Высокий, жилистый, с ежиком темных волос и бесенятами в глубине зеленых глаз. Он мне даже нравился некоторое время. Но рядом всегда крутился Олег, не позволяя лучше к нему приглядеться. А потом за мной начал ухаживать Егор, и все остальные парни отошли на десятый план. Хотя теперь я очень об этом жалела и даже не понимала, что в нем находило все это время. «Нет, ребят, вы меня так и оставите без трусов». Бедного Игоря тащили под локти, позволяя лишь прикрывать самое ценное носками. Похоже, вот кого ограбила моя чудо-шкатулка. Оставила бедняге только носки и кроссовки. «Олег, Наташа?» Челюсть Игоря тут же попыталась встретиться с землей. «Спасите!» Он замахал нам носками. Но Олег закрыл мне глаза ладонью, так что я ничего не увидела. «Я тебе маленькая, что ли?» «А ну прикройся, придурок!» — прорычал Кощеев, но тихо зашипел, когда я вцепилась зубами в его мизинец и отдернул руку от моего лица. «У Гарика девушка есть, нечего глазеть», — пояснил он, мотая раненой рукой. «Да?» — удивилась я. «Да?» — вторил мне Игорь, но закашлялся и закивал в подтверждение. «Очень ревнивая девушка». «Кто такие?» — потребовал ответа один из воинов, насупив густые брови. «Зависит от того, как к таким, как мы тут относятся», — шепотом пробормотала я. «Олег и Наталья Всеволоды. В город идем», — невозмутимо соврал Кощеев. «На нас напали разбойники, друга нашего похитили и ограбили». «Раздели до носков», — подтвердил Игорь, поддерживая быстрый экспромт. «Мы брат и сестра», — пояснила уже я. «А то придумал Всеволоды. И, кстати, подлетев к Олегу, я вытянула из кармана его пиджака трусы и направилась с ними к Игорю. «Оденься. Но теперь ты навечно авокадик». «Это подарок. Сегодня день стирки», — пояснил он обиженно. «Авокадик, смирись», — захихикала я и обратила взгляд к хмурым воинам. «Ну, вы его отпустите? Или в город пойдем рассказывать, как вы плохо дороги охраняете? Средь бела дня разбойники нападают». «Пусть только срам прикроет», — проворчал второй мужчина. «И вам бы не мешало». «Конечно, конечно», — заверила я, хватая под локоть Игоря, как только его освободили. Ругаясь на молодежь, патруль двинулся дальше по дороге. «Ну же, рассказывай, как ты сюда попал», — затрясла я Кострикова, стоило лишним ушам отдалиться. Бедный парень хватался за носки и трусы, пытаясь прикрыться. Но меня его проблемы не волновали и не смущали. Я же дитя интернета. Мне было важно выяснить, где находится выход. «Змей Горыныч он!» Схватив за шкирку, Олег оттащил меня от друга. «Что?» — воскликнула я и затрясла уже Кощеева. «Чего я еще не знаю?»